Ретивая стражница отпустила рабов, и они зашагали по тоннелю. Кадим мог пройти этот путь с закрытыми глазами. Везде в подземелье царила тьма. Лишь кое-где светились огоньки факелов. Здесь был совсем иной мир. Кадим часто-часто заморгал. Чистая тьма резала глаза так же, как и яркий свет. Это ощущение быстро исчезло, но на мгновение Кадим лишился не только зрения, даже слуха и обоняния. Проход был так узок, что два человека едва могли разойтись, не коснувшись друг друга. Когда-то Кадим то и дело натыкался на стены, но это в прошлом. 22 шага от оставленной позади пещеры до первого поворота, поворот с левой ноги. При каждом шаге ступни опускаются на привычное место. Он уж забыл, когда ему случалось задеть стену. Последний поворот, и впереди показалось небо. Обычно оно ослепляло, но только не сегодня. Солнце уже село, наступила ночь, небо быстро покрывалось звездами. Навстречу выступил страж. Кадим опустил свою ношу. Почему-то здесь всегда проверяли корзины. Кадим отступил назад, чтобы не мешать охраннику и держаться от него подальше. Но его место тоже занял Андер. Нефилим удивленно вскинул голову и потянулся к плети. — Почему вы вместе? — Вместе? — удивленно переспросил Андер. Мужчина нахмурился и вернулся к корзине Кадима. Обычно проверка здесь сводилась к мельком брошенному взгляду и кивку в сторону дробильни. Но сейчас контролер запустил в корзину обе руки. Куски руды посыпались через край. Кадим вздохнул. Все, вплоть до мелких осколков, придется подбирать. Обе руки стражи были погружены в россыпь породы, и тут Андер уронил свою корзину. Охранник резко обернулся и успел лишь заметить, как взметнулся крохотный молот. Еще удар, жуткий глухой стук. Стражник с разбитой головой падает на землю. На руках Андера липкая густая кровь. Андер наклонился и ударил еще раз. На этот раз рукоять не выдержала, сломалась. Умирающий враг мелко задергал ногами и захрипел. Андер что-то пробормотал, но Кадим не разобрал слов. Он не сразу понял, что Андер говорит на запрещенном здесь общем языке Шинара, которого Кадим не слышал уже много лет. — Мы свободны, — повторил Андер. — Все беглецы погибнут, — произнес Кадим заученную фразу. — Домой. — Вакшур? — Андер кивнул. — Домой. Это слово Кадим произнес на родном наречии, когда он пользовался им в последний раз. Он облизал сухие губы. — Бежим. Они покинули шахту. Вдали над строениями Догонора поднимались к небу с руки дыма. Все спокойно. Рабы уже заперты в своих бараках. Одинокий страж скучает во дворе. Нефилимы тоже спят. Андер схватил Кадима за руку и потащил прочь с насыпи, а они спрятались за валун около выхода из шахты, пока все шло гладко. — Ты беги на восток, до берега Тигра, — торопливо объяснял Андер. — По берегу на юг. Там сориентируешься. А ты прямо на юг. На равнине сверну к востоку. Может, у реки встретимся. Или в Акшуре. Андер сжал ладонь Кадима и, не говоря более ни слова, направился вниз по склону горы, торопливо петляя между камнями и кустами.